Глава 12. Лестат. Джунгли Амазонки. Дэвид все-таки сумел меня вытянуть. Ловкач Дэвид. Повадился звонить на передачу Бенджи и болтать с ним в прямом эфире насчет кризиса. Своего имени он не называл, да и ни к чему было. Бенджи прекрасно знал, как, вероятно, и множество других кровопийц по всему свету, этот утонченный британский голос. Дэвид снова и снова призывал молодежь держаться подальше от больших городов, уходить в маленькие городки и селения. Предостерегал старших вампиров: если вы вдруг услышите невесть от кого приказ уничтожать других, не слушайте, не повинуйтесь. Бенджи пылко соглашался с ним. Дэвид упорно твердил: держитесь подальше от таких городов, как Лион или Берлин, или Флоренция, или Авиньон, или Милан, или Авиньон, или Рим, или Авиньон, и так далее, перечислял город за городом, то и дело повторяя: Авиньон. И также упорно твердил: великий герой Лестат ни в чем не виновен. Он, Дэвид, готов поставить на кон свою бессмертную жизнь, отстаивая честь Лестата. Верность Лестата всем остальным, его врожденное понимание, что хорошо, а что дурно, он, Дэвид, желал бы обладать властью Папы Римского, чтобы встать во дворе разрушенного папского дворца в Авиньоне и провозгласить на весь мир: Лестат невиновен в гибели других вампиров. Я так и покатывался со смеху. Я слушал передачу из гостиной в отцовском замке, расположенном менее чем в 400 километрах от Авиньона, который в сущности не город, а городишко. Здесь и вампиров-то никогда не было, и убийственного пожарища ни одного. Каждую ночь я слушал Бенджи. Мне осточертело уже волноваться за очередных погибающих, а ведь среди них были не только юнцы, да и отщепенцы. Многим убитым сравнялось уже по 3-4 века. Ну, возможно, иные из тех, кого я за время моих долгих странствий успел узнать и полюбить, тоже погибли, пропали навсегда и для меня, и для всех остальных. Когда Акаша затеяла прошлую бойню, великое всесожжение, она из милости пощадила моих друзей и близких, однако новое всесожжение казалось куда ужаснее, куда хаотичнее и непредсказуемее. И я, ровно так же, как и все прочие, даже не догадывался, кто или что стоит за нынешней резней. Где ты сейчас, моя возлюбленная Габриэль? Сколько еще пройдет времени, пока неизвестная тварь нападет на дом Армана и Луи в Нью-Йорке? Я гадал, кем бы или чем бы ни был наш враг, но принимает ли он передачи Бенджи? Нравится ли ему слушать о тех горестях и бедах, коим он стал причиной? «Ну, а ты, голос, что по этому поводу думаешь?» — спросил я. Никакого ответа. Голос давно уже покинул меня. Это ведь он стоял за всем происходящим. Теперь это стало ясно уже всем. Голос подбирал себе орудия, пробуждал их от долгого сна и подстрекал воспользоваться силами, о существовании которых у себя они и понятия не имели. «Всех этих древних вампиров разбудил голос», — сказал Дэвид. «Сомнений больше быть не может. Свидетели видели их на местах массовых убийств. Нередко эта фигура в лохмотьях, порой жуткий призрак. Наверняка их всех разбудил именно он, голос. Разве не многие из нас слышат его?» «Кто такой этот голос? — снова и снова повторял Бенджи. «Кто из вас слышал его? Звоните нам, поделитесь с нами!» Дэвид отсоединился. Эфир заполнили сетования молодых вампиров, которым посчастливилось уцелеть. Бенджи организовал уже 20 линий для приема звонков. Кто обслуживал эти линии и сортировал звонки? «Я мало разбирался в работе радиостанций, телефонов, мониторов и всего такого, так что не мог судить, но ни один смертный ни разу не прорвался на передачу Бенджи ни под каким видом, а иной раз какой-нибудь натерпевшийся бедолага-вампир битый час занимал эфир перечислением постигших его бед. Интересно, а другие звонящие в это время просто ждали своей очереди?» «Как бы там ни было, а мне надо было в Авиньон. Очевидно же, Дэвид хочет там встретиться, на развалинах древнего папского дворца». Тем временем Бенджи обращался уже к голосу. «Позвони нам, голос», — призывал он в своей задорной, уверенной манере. «Скажи, чего тебе надо? Зачем ты пытаешься уничтожить нас?» «Я обвел взглядом мое великолепное логово здесь, в горах. Сколько же я трудился, чтобы вернуть землю моего отца, чтобы восстановить замок, а за недавнее время своими руками вырыл под ним несколько тайных комнат. Как я любил эти старые каменные чертоги, в которых провел свое детство, а теперь дополнил всеми возможными милыми удобствами. А этот вид из окон на горы и поля, в которых я охотился в отрочестве. Почему? Почему мне приходится снова покидать все это, чтобы вступить в бой, ввязываться в который я не хочу? Что ж, это место я никогда не показывал ни Дэвиду, ни, коли на то пошло, кому бы то ни было другому. Если им не хватает мозгов, чтобы искать меня в замке де Леонкур в Аверни, им же хуже. В конце концов, он обозначен на всех картах. Я надел любимый красный бархатный камзол, натянул черные сапоги и привычные солнечные очки и немедленно отправился в Авиньон. Прелестный городок. Вымощенные камнем извилистые улочки, бесчисленные кафе и старинные развалины, там, где когда-то правили окруженные роскошью понтифики Римской католической церкви. Да, Дэвид ждал меня там, на развалинах, а с ними Джесси. И больше ни одного вампира во всем городе. Я отправился прямиком в темный внутренний двор, поросший травой и окруженный высокими стенами. Никаких свидетелей из числа смертных. Лишь осыпающиеся арки, темные и пустые, пялящиеся на нас точно множество черных глаз. «Принц паршивец!» Дэвид поднялся с сиденья на траве и обнял меня. «Вижу, ты в отличной форме!» «Да-да-да», — промямлил я, — «но до чего же славно было вновь увидеть его, увидеть их обоих». Джесси, закутанная в толстый серый шарф, стояла, прислонившись к полуразвалившейся стене. «А нам обязательно торчать тут среди запустения, в сене всей этой древности?» — язвительно спросил я, хотя на самом деле ничего не имел против. Мне нравилась эта стылая сентябрьская ночь, в дыхании которой уже вовсю ощущалась зима. Я до неприличия радовался тому, что они вынудили меня встретиться с ними. «Ну, конечно, нет, ваше королевское высочество», — ответил Дэвид. «В Лионе, совсем неподалеку отсюда, есть один премилый отельчик — вилла Флорентина». «Это он мне рассказывает? Да я же родился здесь, и мы сняли там очень уютные апартаменты». Звучало неплохо. Через 15 минут мы уже вошли из внутреннего дворика в выстланный красным ковром номер отеля и удобно устроились в гостиной. Отель стоял высоко над городом, на вершине холма. Оттуда открывался великолепный вид. Мне понравился. Джесси выглядела какой-то измотанной, понурой и несчастной. Поношенная, растрескавшаяся коричневая кожаная куртка, брюки, серый вязаный свитер с высоким воротником, нижняя половина лица обмотана шарфом, привычная сверкающая пелена медных кудрей. Дэвид пришел в сером шерстяном костюме, который идеально сочетался с замшевым жилетом и блестящим шелковым галстуком, и голос и выражение лица у него были куда бодрее, чем у Джесси, но я понимал, дело серьезное. «Бенджи и половины не подозревает», — слова таки хлынули из уст Джесси сплошным потоком, «а я не знаю, что...» то можно ему рассказать или кому другому. Она присела в ногах кровати, зажав руки между коленями. Марет изгнала меня и Торна навеки. Навеки! Она заплакала, но продолжала рассказывать. По ее словам, с тех самых пор, как Фарид вернул Торну глаза, викинг постоянно приходил к ним. Великий воин, он желал защищать Маарет от любых опасностей, что только могли грозить. Он тоже слышал голос. Тот обращался к нему по-шведски и по-норвежски, подстрекал уничтожать отщепенцев, разглагольствовал о великой цели. Торн без труда сумел заткнуть его. — А вы? — спросил я, переводя взгляд с Джесси на Дэвида. «Кто-нибудь из вас его слышал?» Джесси покачала головой. «Нет, она не слышала голос». Но Дэвид кивнул. «Я начал слышать его с год назад, и самое интересное, что он говорил, прозвучало в виде вопроса. Он спросил меня, не ослабляет ли нас всех распространение силы». «Занятно». — выдохнул я. — И что ты ответил? — Я сказал нет. Сказал, я столь же силен, как и прежде, даже, пожалуй, стал чуточку сильнее. А еще что-нибудь он говорил, да все больше нес околесицу. Половину времени я вообще не был уверен, ко мне ли он обращается. В смысле... Это могло относиться к кому угодно. Болтал что-то про оптимальное число кровопийц, учитывая источник силы. Называл эту силу священным источником. Прямо слышно было, с каким пиететом называет с больших букв. Потом бредил, мол, царство бессмертных нынче погружается в пучину безумия и порока. И так... По кругу, все об одном и том же, подчас совсем бессвязно, без капли логики, иногда переходил на другие языки, только очень уж их коверкал, то произношение слов, то значение, то синтаксис, ничего не разберешь. Джесси смотрела на него с таким видом, точно впервые все это слышала. «Сказать правду...» — пояснил Дэвид. — Я тогда и понятия не имел, что это тот самый голос, о котором сейчас все только и твердят. Я вам тут передаю вычищенную, сжатую версию, а вообще была сплошная невнятица. Я думал, это какой-нибудь вампир из древних, ну, в смысле, так же бывает. Один древний шлет послание другим. Меня это страшно утомляло. Я и отключился. — А ты, Джесси? — спросил я. — Никогда его не слышала, — прошептала она. — По-моему, первым о нем рассказал мне и Март, только Торн. И как она отреагировала? Изгнала нас обоих. Дала нам своей крови, настояла на этом, а потом велела уходить и не возвращаться. Дэвида она прогнала уже раньше. Она покосилась на него и продолжала. Нам она сказала примерно то же, что и ему. Прошли времена, когда она могла оказывать гостеприимство кому-либо другому. Теперь они с Микари и Хайманом должны остаться одни. Хаймана там тогда не было, — перебил Дэвид. — Разве нет? — Джесси кивнула. Он уже с неделю где-то пропадал, не меньше. Я умоляла ее о позволении остаться. Торн на коленях ползал, но она была непреклонна. Велела нам уходить, не дожидаться медлительного и неудобного обычного транспорта, а немедленно улетать по воздуху как можно дальше от нее. Я отправилась в Англию повидаться с Дэвисом. Думаю, Торн двинулся в Нью-Йорк. Подозреваю, многие сейчас туда держат путь. Наверное, он собирался навестить Бенджи, Армана и Луи, хоть точно и не уверенно. Торн был в ярости. Он так любит Маарет, но она предупредила, чтобы он даже не пытался ее обмануть. Сказала, что непременно узнает, если он вдруг задержится где-нибудь неподалеку. Она была взволнована. Никогда еще я не видела ее в таком волнении. Стала спрашивать у меня что-то житейское, о деньгах, средствах, чем-то таком, но я ей напомнила, что она сама этим всем теперь занимается. «Ее кровь», — произнес я. «Что ты видела в ее крови?» Это, конечно, вопрос очень деликатный. Для любого вампира, особенно же для вампира, являющегося прямым биологическим потомком Маарет. Однако даже дети видят многое, получая кровь от Создателя. Даже они в эти минуты вступают с ним в телепатическую связь, закрытую от них все остальное время. Я твердо стоял на своем. Лицо Джесси чуточку смягчилось. «Многое», — задумчиво отозвалась она, — «как и всегда. Но на этот раз все больше горы и долина, где родились близнецы. По крайней мере, я думаю, это те края. Я видела близнецов в их родной деревне в ту пору, когда они были еще простыми, смертными». «Так вот что осаждает ее», — сказал я. «Память о прошлом». «Думаю, да», — еле слышно согласилась Джесси. «Были и другие образы. Знаешь, как оно бывает? Беспорядочные, сплошным потоком, но все снова и снова возвращалось к тем давним временам. Солнечный свет, свет в долине». Дэвид еле заметным жестом попросил меня быть с Джесси бережнее, деликатнее, но мы оба знали, эти образы, эти видения подобны тем, что являются к смертным людям в конце жизни, самые ранние и счастливые воспоминания. — Она сейчас в Амазонии, да? — спросил я. — Глубоко в джунглях? — Да, — кивнула Джесси. Она запретила мне об этом рассказывать, так что теперь я нарушаю ее доверие. Она в диких, неизведанных джунглях. Единственное племя, обитавшее в тех краях, бежало после нашего появления. «Тогда я отправлюсь туда», — заявил я. «Хочу сам посмотреть, что происходит. Уж коли нам всем суждено погибнуть из-за этого голоса, мне хочется хотя бы услышать от нее лично, в чем дело». «Листат, она не знает, в чем дело», — возразила Джесси. «Именно это я и пытаюсь тебе объяснить». «Знаю. Думаю, это все ей глубоко отвратительно. Она хочет остаться одна. Возможно, этот голос подстрекает ее убить себя, Микари, и всех нас заодно. Не думаю, что голос хочет уничтожить нас всех, — заметил я. Зато она может именно так и думать, — резко сказала Джесси, но тут же призналась. Конечно, это лишь мои домыслы. Я знаю, что она очень расстроена, сердита, даже обижена, и это Маарет-то. Из всех бессмертных именно она, Маарет. Она все еще остается человеком. — негромко промолвил Дэвид и, ласково погладив Джесси по руке, поцеловал ее в макушку. — Мы все остаемся людьми, сколько бы лет и веков нам ни было. Он говорил с непринужденной авторитетностью старого ученого Таламаски, но я и в самом деле был с ним согласен. «Если спросишь меня», — так же тихонько продолжил он, — «Маарет погубила воссоединение с сестрой». Джесси ничуть не удивилась и не рассердилась. «Она больше никогда не оставляет Мекаре одну, а Хайман... Ну, Хайман совершенно безнадежен. Он неделями где-то пропадает, а, вернувшись, напрочь не помнит, где был». «Что ж, он явно не источник голоса», — заметил Дэвис. «Нет, разумеется, нет», — подхватил я. «Но голос управляет им, разве не очевидно? Голос всю дорогу им манипулирует». «Подозреваю, именно с его помощью голос и начал массовое убийство, а уже потом принялся уговаривать всех остальных. Можно сказать...» Голос работает на много фронтов, но Маарет и Хайман слишком близки друг к другу, они не способны создать телепатический мост, так что она ничего не знает, и он уж точно сам не может ей ничего рассказать, ему мозгов не хватит. Меня вдруг охватило холодное, темное предчувствие, что чем бы все ни закончилось, одни Хаймана на этой земле сочтены. Ему не суждено выжить. Перспектива потерять Хаймана печалила и пугала меня. Какая утрата! Все, что испытал он за тысячи лет скитаний, бесчисленные истории, которые он мог поведать нам, о ранних сражениях первого поколения или о его странствиях в роли дьявола Бенджамина, я страшился потерять кроткого, нежного Хаймана, которого так недолго знал. Слишком это все болезненно. Кому еще не суждено уцелеть? Джесси словно бы прочла мои мысли. «Боюсь, ты прав», — кивнула она. — «Что ж, сдается мне, я знаю, что происходит», — промолвил я. — «Теперь я пойду, повидавшись с Маарет, встречусь с вами в Манаусе. Это ведь от нее достаточно далеко». Дэвид кивнул. Сказал, он знает небольшую, но удобную гостиницу среди джунглей, милях в 30 от Манауса. «Ах, британские джентльмены всегда умеют стильно обосноваться в джунглях!» Я улыбнулся. «Мы условились там и встретиться». «Ты готов пуститься в дорогу сегодня же?» — спросил он. «Абсолютно. Путь лежит на запад. Мы выигрываем 6 часов темноты. Идемте же».